Но пришла не полиция, а войсковая часть. Начальник управления был ничуть не менее упрям, чем деревенский старост. К тому же возглавлял не только юстицию и полицию своего кантона, но и армейский полк, как всякий истинный чиновник. А так как дивизия, в которую входил его полк, как раз собиралась проводить маневры, он предложил командиру дивизии и начальнику штаба направить его полк в ущелье вверх Тормашки, поскольку тамошние жители не чувствуют себя защищенными от внешних врагов. Возражение командира дивизии: вряд ли кто-либо сможет перевалить через гору Шпиц-Бондер и вторгнуться туда, он решительно отмел. У русских на Кавказе такие скалолазы, что запросто переберутся через Шпиц-Бондер. И если такое случится, придется прочесывать уже все ущелье. А раз эта вероятность существует, нужно к ней готовиться. «Целым полком», — наморщил лоб начальник штаба. Они сидели в задней комнате ресторанчика «Горный козел» и были уже сильно под градусом. «А кто должен быть русским шпионом? Его надо же как-то отличить». «Это пес тамошнего старосты», — ответствовал начальник управления. «Его необходимо пристрелить. Таково решение высшей судебной инстанции кантона». Командир дивизии покачал головой. «Ну, пес — дело полиции». «Если он не советский шпион», — возразил начальник управления. Начальник штаба подумал вслух. «Знает ли об этом сам пес? Надо сперва его спросить», — решил командир дивизии. «Если уж псу отводится столь важная роль, он может взяться за нее только в добровольном порядке. Будет несправедливо просто его прикончить, а потом утверждать, что это русский шпион». «Не знаю, может ли армия вообще расправляться с отечественной собакой?» — засомневался начальник штаба. «Но он шпион!» — категорически рявкнул начальник управления и одернул мундир. Командир дивизии замялся. «Он ведь только изображает шпиона». «Ну ладно, с этим мы можем согласиться. Но пристрелить на маневрах? Для виду разве что, но взаправду». Однако командиру дивизии очень не хотелось сердить начальника управления, так что в конце концов он все же разрешил расстрелять пса. Начальник управления поднял полк по тревоге, якобы для ночных учений, и повел в ущелье. На рассвете деревня была окружена, а выходы из нее заблокированы танками. Под предлогом маневров и чтобы обучить солдат обнаруживать русских шпионов, один из которых замаскировался под пса Мани, был подвергнут обыску сначала дом старосты и его хлев, затем солдаты обыскали другие дома, подняли испуганных крестьян с постели, выгнали скот из коровников, обследовали каждый закуток с автоматом навскидку. Покуда один батальон переполошил всю деревню, второй прочесал лес за пансионатом, в то время как третий, рассыпавшись в цепь, с великим трудом поднялся по крутому склону, поскольку вскоре попал в глубокий снег. Наконец, три выстрела из танковой пушки положили конец поискам. Один из лейтенантов, стоя на башне танка, в полевой бинокль заметил что-то на каменном зубце Шпиц-Бондера. «Поднимись-ка сюда!» Лейтенант протянул полевой бинокль стрелку, вылезшему из танка. «Видишь, вон там!» Стрелок поводил биноклем, вгляделся. «Там собак», — сказал он. «Это и есть шпион», — решил лейтенант. «Не знаю», — замялся стрелок. «Что-то она не двигается, притворяется», — догадался лейтенант, — «чтобы не бросаться в глаза. Здорово играет свою роль, черт побери». «Ну, если вы так думаете», — протянул стрелок. «Три выстрела», — приказал лейтенант. Стрелок трижды выстрелил из пушки, и когда осело облако каменной пыли, исчез не только Мани, но и выступ скалы, на котором он сидел. «Вот видишь», — засмеялся лейтенант, — «мы с ним покончили». Начальник управления в полковничьем мундире величественно, словно какой-нибудь средневековый владыка, восседал в ресторане генерал Гейзан. «Прелестно», — сказал он, когда лейтенант доложил ему о точном попадании в цель, и тут же заказал вторую бутылку цицерзера. «Для того мы и держим армию, хотя все еще находятся недоумки, которые требуют ее отмены». Маневры были прекращены, а Федеральному министерству иностранных дел пришлось извиниться перед соседним государством за три произведенных по оплошности выстрела из швейцарской танковой пушки, искрошивших каменный зубец на Шпиц-Бондаре, расположенном на суверенной территории соседнего государства, в результате чего двое скалолазов на склоне горы, невидимой со швейцарской стороны, подверглись смертельной опасности. Из-за вторжения войск жители деревни почувствовали себя брошенными на произвол судьбы, словно мусор, который сваливают куда-нибудь подальше в вонючую яму, чтобы тут же о нем забыть. Одному только старости все было безразлично. «В нашем ущелье вообще нет справедливости», — говаривал он. «Придется деревне с этим смириться». После вторжения войск он стал общительнее, и хотя каждый день исчезал в лесу на склоне Шпицбондера, в глазах его появился какой-то лукавый блеск. Лишь вдова Хунгербюллер не могла успокоиться из-за убиенного пушкой Мани, как она выразилась. Вдова добралась до окружного судьи, проживавшего за ближайшей от них деревней, служившего той деревне еще и писарем. Писарь долго сморкался. Потом заявил вдове: «Пес он и есть пес, и если он погиб за отечество, тем лучше, по элику жизнь его собачья хотя бы имела смысл». А что до фон Кюксена, то он отозвал свое заявление о возмещении ущерба. «Можете сообщить об этом старости, потому как от жителя Лихтенштейна такого и ждать-то никто не ждал. Пусть староста порадуется. А требовать больше — это будет уже вымогательство и большая наглость». В то время как деревней владело уныние, в приюте нищеты жизнь кипела ключом. И вновь начался летний сезон. Пансионат был переполнен гостями. Миллионеры спали в мансардах флигеля на таких нарах, которые вызвали бы возмущение любой комиссии по правам человека, обнаружившей их в какой-нибудь тюрьме. Смех, пение, радостный визг из всех окон доносились до обедневшей деревни на другой стороне ущелья. Однако милость великого старца имела и теневые стороны. Как-то теплой летней ночью, часов около двух, Моисей Мелькер, уставший от пасторских трудов, прогуливался по парку перед сном. Ярко сиявшие звезды напомнили ему о Ниле. С Атиллией тогда ошибка вышла. Лучше бы уж Цицилию. Он не додумал эту мысль до конца. Бедность не пошла Моисею Мелькеру впрок. Он попался в собственный капкан, поскольку, будучи бедняком, имел право жить в доме богатства, как он называл свою виллу под Гринвиллем. Но его передергивало при воспоминании о зимних месяцах. Такой непроглядный туман вокруг. Просто удивительно, как эта крохотная речушка Грин ухитряется до такой степени портить погоду, к тому же вонь от химических заводов в Нидер-Альмене и, в довершение всего, Цицилия. Целыми днями курит сигары, жрет шоколад и читает. В свое время она поймала его на слове. Все, что он имеет, принадлежит ей. и он подписал договор о разделе имущества. Вновь ему вспомнился Нил. В сущности, Мелькер с радостью ждал начала сезона в приюте нищеты. И теперь каждое утро и каждый вечер с головой окунался в работу, восхваляя и превознося бедность пламеннее, чем когда-либо раньше. Так пламенно, что гости содрогались от отвращения к своему богатству, и потом с еще большим удовольствием наслаждались в пансионате бедностью, взаимопомощью, доброжелательностью и сопричастностью друг к другу. «Вот только бы еда была чуть получше», — думал Мелькер. А была она еще отвратительнее, чем в прошлом сезоне. Даже пищу бедняков этой страны можно было назвать роскошной по сравнению с той, что с восторгом поглощали миллионеры в приюте нищеты. Погрузившись в свои мысли, он забрел в восточный конец парка. Вдруг перед его глазами блеснул свет. Он падал из окон верхнего этажа восточной башни. Оттуда же слышалось мелодичное пение. Мелькер отступил в тень и зашагал назад к пансионату. В дверях кухни стоял Крэнбюль. «Кто находится в восточной башне?» — спросил у него Моисей. «Никого там нет», — без запинки ответил Крэнбюль. «Но там горит свет», — настаивал Моисей. «И кто-то поет. Чепуха», — отмахнулся Крэнбюль. «Комната в башне пуста. Ее нельзя никому сдавать. А почему, сам не знаю. Никогда в нее не заглядывал». Моисей Мелькер вернулся в парк. Света в восточной башне уже не было.